Осенний дождь. Опять осень, и хмурые дни, и солнце прячется где-то в самом темном уголке Вселенной, чтобы никто не видел, как оно поблекло и постарело, и устало за это последнее время. Ветер свищет и задувает в оконные щели, и дождь журчит в водосточном желобе, и где-то на улице перед запертой дверью скулит промокшая до костей собака. Пока не догорела первая осенняя охапка дров в нашем камине, я расскажу вам сказку об осеннем дожде. Вот послушайте. Настал день, когда милосердному Господу Богу до того осточертела людская испорченность, что решил он в наказание людям сделать их еще хуже. В неизреченном милосердии своем он бы охотнее всего утопил их всех до единого, устроив новый всемирный потоп. Он не забыл еще, какое это было приятное зрелище, когда все живое захлебнулось в воде. Но, к сожалению, он как-то в порыве сентиментальности обещал Ною никогда этого больше не делать. «Послушай, друг мой», — сказал он тогда дьяволу, — «ты, конечно, отнюдь не святой, но иногда тебе приходят недурные идеи, и в случае чего с тобой можно посоветоваться. Люди плохи и не желают исправляться. Моему терпению, а оно бесконечно, ныне пришел конец, и я решил наказать людей, сделав их еще хуже. Я, видишь ли, надеюсь, что тогда они истребят друг друга. Мне представляется, что наши интересы, вообще-то совершенно различные, в данном единственном случае могли бы сойтись. Что ты мне посоветуешь?» Дьявол в раздумье прикусил кончик своего хвоста. «Господи!» — ответил он наконец. «Мудрость твоя столь же велика, сколь и милосердие твое. Статистика показывает, что наибольшее количество преступлений совершается осенью, когда дни коротки, и небо серое, и земля окутана пеленой дождя и тумана». Господь Бог долго размышлял над словами дьявола. «Понимаю», — сказал он наконец. «Совет твой хорош, и я, пожалуй, им воспользуюсь. Смекалки тебе не занимать, но следовало бы найти ей лучшее применение, друг мой». Дьявол осклабился и завилял хвостом, ибо был польщен и тронут, а затем заковылял к себе домой. А милосердный Господь Бог решил про себя: «Отныне всегда будет моросить дождь. Тучи навек затянут небо, туман никогда не рассеется, а солнце больше не выглянет. Отныне и во веки веков да будет сумрачно и пасмурно на земле». И стало так. Фабриканты зонтов и калош поначалу обрадовались, но вскоре и они перестали улыбаться. Увы, люди не понимают, что для них значит хорошая погода, пока не наступает плохая. Весельчаки становились меланхоликами, а меланхолики теряли рассудок и вешались один за другим или же устраивали молебственное собрание. Вскоре никто уже не ходил на работу, всех одолела нужда. Преступность росла с головокружительной быстротой, тюрьмы были переполнены, а сумасшедших домов хватало теперь только для сохранивших рассудок. Число людей все убывало, а жилища их стояли покинутые и заброшенные. Была введена смертная казнь за самоубийство. Ничто не помогало. Человечество в бесчисленных поколениях, воспевавшее прекрасную мечту о вечной весне, доживало свой век под серым небом вечной осени. Опустошение и гибель шествовали по земле. Вымирали целые провинции, города превращались в руины, на площадях выли стаи одичавших собак, а по темным закоулкам бродил от двери к двери колченогий старик и собирал души. И каждый вечер он ковылял обратно к себе с полным мешком за спиной. Но однажды он не вернулся домой, а направился к вратам Царства Небесного. У престола Господа Бога старик остановился и, поклонившись, сказал: «Господи, как ты постарел за последнее время! Оба мы постарели, а все потому, что ужасно скучно стало жить на свете. Ах, Господи, Господи, плохой я дал тебе совет. Те грехи, что любезны мне, требуют хоть немножко солнца. Без света они хиреют. Взгляни, ты превратил меня в жалкого старьевщика». И с этими словами колченогий с такой силой хватил своим грязным мешком по ступенькам престола, что веревка лопнула, и души выпорхнули на свободу. Они были не черные, а серые. «Это души последних людей», — сказал дьявол. «Я дарю их тебе, Господи. Но если ты пожелаешь вдруг сотворить новый мир, Поостерегись пускать их в дело». Ветер свищет и задувает в оконные щели, и дождь журчит в водосточном желобе. Вот и окончена моя сказка. Кто не понял ее, пусть утешится тем, что завтра будет хорошая погода.